«Святотатство!» — воскликнут те, которые видят только неопровержимую чувственность переживаний Оливье де Пренест. «Фарисейство!» — можно будет им возразить на это. «Неужели вы думаете, что божественные слова этого псалма имеют только один смысл? Они потому и божественны, что каждому грешнику они близки, что он может их слить с биением собственного сердца. Если в настоящий момент они пробуждают в сердце Оливье такой глубокий отклик, то только потому, что он чувствует, как они сливаются с его отчаянием». Налево от Оливье Аллегрия бесшумно встала. Евангелие. Оливье последовал ее примеру, так же, как и она, перекрестился. Он был поражен той легкостью, с которой снова находил те движения, которые казались ему совершенно изгладившимися из его памяти. Рождающийся день все более и более вырисовывал готические формы окон часовни. Большие цветные стекла начинали освещаться. Те, что были на противоположной стороне часовни, были неясно видны сквозь занавес, который покрывал их как бы серой дымкой. Но остальные по очереди запылали. Весь центр часовни стал от этого еще темнее. Началось дароприношение. Оливье уже больше не следил за службой. Он весь был поглощен фигурами на стеклах, яркие краски которых постепенно оживали. Он старался узнать тех святых, чья жизнь была здесь представлена. Потом, по мере того, как увеличивался свет, он разобрал, что на каждом стекле внизу имелась надпись с обозначением имени изображенного святого. На этих стеклах были нарисованы наиболее почитаемые святые Испании. Первое окно налево было посвящено святой Изабелле Венгерской, невестке дона Хаэме Арагонского. Своими нежными руками принцесса перевязывала раненых, более жутких, чем те, на которых натыкался Оливье 4 дня тому назад на Монте-Юрре. На другом святая Текла, мучимая Тамиро, протягивала к небу свои бледные руки. На третьем святая Евлалия, которую также терзали ужасные палачи, следила восторженным взглядом за голубем, за своей нежной душой, улетающей к Создателю. На последнем стекле, налево, была изображена смерть святой Леокадии, друга поэтов и артистов, целомудренной подруги святого Ильдефонса в Толедо, в базилике Дель Кристо де ла Вега. На первом стекле направо святая Люси вела по крутой тропинке, поднимающейся к небесному своду, слепых. На втором святая Либрада, покровительница Сигенцы, рвала огромные лилии в желтых водах Хенара. При взгляде на третье стекло Оливье вздрогнул. Две молодые девушки, одна блондинка, другая брюнетка, гуляли, нежно обнявшись. Брюнетка что-то говорила, наклонившись к подруге. Легенда гласила, что это святая Юстина и святая Руфина. Сзади них была видна Жеральда, которую они поддержали своими слабыми плечами во время урагана 1504 года, разрушившего Севилью. Брюнетка была в белом платье, блондинка в темно-красном, почти черном.